Глава пятая. Узкая тропа петляла из стороны в сторону, поднимаясь по крутому склону. Но скандианцы, несмотря на свой груз, были в превосходной физической форме и уверенно шли за своим вождем. Время от времени кто-нибудь из них тихо постановал или кряхтел, да еще временами из-под их ног вниз скатывались камешки. Но в целом 30 человек не издавали почти никаких звуков, как будто к Аль-Шабаху и вовсе никто не приближался. Эрак думал о том, что всегда приходится идти на какие-то уступки. Если раньше он выбрал меньший из рисков, решив подобраться к городу вдоль побережья, то теперь нужно было выбирать между скоростью и скрытностью. Чем больше времени его людям потребуется, чтобы добраться до цели, тем выше вероятность того, что их заметят, и тогда сражаться будет труднее. Но при этом, если они будут торопиться и не смотреть под ноги как следует, то их могут услышать. Так что лучше всего придерживаться золотой середины и идти быстро, но осторожно. Сапоги из тюленьей кожи опускались на песок и камни с едва слышным глухим звуком. Эраку казалось, что его люди топают громче, чем хотелось бы, но вряд ли их услышат возможные наблюдатели наверху холма. Один из воинов позади Эрака вдруг оступился и отчаянно замахал руками на самом краю обрыва прямо над морем. К счастью, топор не был у него в руке, а висел на петле на поясе, иначе бы он точно снес несколько голов с плеч своих товарищей. Воин невольно вскрикнул, а из-под его ног вниз устремился целый дождь из мелких камешков, по пути сталкивавшихся и увлекавших за собой более крупные камни. Воин едва не последовал за ними, как в последнее мгновение могучая рука верховного ярла ухватила его за воротник куртки из овечьей шкуры. «Хвала богам!» — просипел он. «Спасибо, командир!» Но другая могучая рука зажала ему рот, не позволяя больше сказать ни слова. «Заткнись, Алекс!» — гневно прошипел Эрак, едва не касаясь носом лица воина и яростно встряхивая его. «Хочешь свернуть себе шею? Делай это тихо! Или я сверну ее за тебя?» Алекс был одним из самых рослых гребцов, а гребцы на волчьих кораблях обычно не блистали умом. Он уж было собирался сказать Эраку, что не нужно угрожать ему, и что он уже и так все понял, а если командир думает иначе, но передумал. В конце концов, у верховного ярла кулачища еще те, и хотя он, Алекс, не самый слабый в отряде, ему все же не хочется решать спор кулаками. «Извини, командир, я просто...» Эрик потряс его еще раз. «А ну, заткнись!» — прошипел он. Ослабив хватку, он обернулся и встревоженно осмотрел утесы. Вдруг кто-нибудь действительно услышал вопли этого тупоголового болвана. Весь отряд пару минут ждал, замерев на месте. Не услышав никаких подозрительных звуков, воины позволили себе немного расслабиться. Эрак, показав вверх, снова возглавил отряд, уверенно прокладывая путь по склону. В нескольких метрах от вершины он знаком приказал остановиться. Махнув Свенгалу, чтобы тот следовал за ним, он преодолел оставшееся расстояние, пригнувшись, и осторожно выглянул из-за скалистого гребня. Свенгал, держась в метре позади, повторил действия капитана, а потом два рослых скандианца присели на корточки, чтобы обсудить положение дел. Аль-Шабах начинался метрах в 40, и от гребня холма его отделяло открытое пространство. Городок окружала низкая, покрытая штукатуркой стена, едва ли метра два высотой. Даже если ее и охраняли часовые, для скандианцев она не представляла серьезного препятствия. Такие стены разбойники с севера преодолевали с легкостью. При этом двое воинов вставали у самой стены друг напротив друга, держа на уровне груди весло. Остальные же, разбежавшись, по очереди вспрыгивали на весло. Двое воинов резко поднимали его и перебрасывали своих товарищей на другую сторону. Для этого требовалась некоторая практика, но это было одно из умений, которым скандианцы обучались с детства. Сегодня оно им не понадобилось. Никаких часовых на стене не обнаружилось. Зато метрах в 4 справа виднелся арочный проход. Ворота были раскрыты настежь и никем не охранялись. — Как-то слишком беспечно они себя ведут, — буркнул Свенгл. — Там-то и дело, — нахмурился капитан. — Я тоже об этом подумал. Где стражники? Где часовые? Свенгл пожал плечами. Несмотря на отсутствие стражников, оба продолжали говорить очень тихо, едва ли не шепотом. — Мы застали их врасплох. — Подошли прямо к черному ходу, — сказал Свенгл. — Если здесь и есть стражники, то, скорее всего, сейчас они на другой стороне. Наблюдают за океаном, ведь нападение города угрожает оттуда. Эрик задумчиво потер подбородок. — Возможно, — пробормотал он. — Жди здесь, а я попробую осмотреться получше. Приподнявшись, он двинулся по открытому пространству к стене, ожидая каждую секунду услышать встревоженные крики или удары в колокол. Но Аль-Шабах хранил спокойствие. Добравшись до стены, Эрик пошел вдоль нее к открытым воротам. Одним стремительным движением он вытащил из петли, висевший на поясе внушительный боевой топор, и подкинул его в правой руке, крепко хватаясь за рукоятку. Потом, на удивление ловко для такого грузного человека, прыгнул прямо в проход, поднял перед собой щит и бросил взгляд вправо и влево. Никого. Перед его глазами возникла узкая улочка, состоящая из домиков с плоскими крышами. Посреди белых стен черными глазницами зияли немногочисленные окна. Двери были крепко заперты. Ни малейшего движения. Аль-Шабах казался покинутым своими жителями. Несколько секунд Эрик медлил, его одолевали сомнения. Что-то тут не так. Должна же быть какая-то охрана. Хотя бы один часовой у ворот. Потом верховный ярл пожал плечами. Может, Свенгл прав, и аридийские стражники наблюдают за морем на противоположной окраине города? Возможно, часовые сейчас внимательно всматриваются в морскую гладь, надеясь уловить первые признаки вражеского корабля? Или они просто разленились? Со времен последнего появления скандианских налетчиков в этих краях прошло лет 20. Понадеявшись на постоянно меняющееся расписание каравана, жители прибрежных городов считали себя в безопасности. Эрик и сам раздобыл копию расписания по чистой случайности. Он покачал головой, отгоняя от себя неприятные мысли. Наверное, он слишком привередничает. Слишком долго просидел в Халлесхольме и потому ведет себя как капризная девица. Решив больше не медлить, Эрик повернулся и подал Свенгалу знак, чтобы тот вместе с остальными воинами подошел к нему. Город встретил приглушенный топот нескольких десятков ног в сапогах из тюленьей кожи по-прежнему полным молчанием. Свенгал вопросительно посмотрел на своего командира. — Куда теперь? — В центр, — указал топором Эрик. — Пойдем по этой улице. Она, похоже, ведет в нужном направлении. Держите топоры наготове и смотрите в оба. Он снова занял место во главе отряда, разделившегося на две колонны. Воины вертели головами, стараясь разглядеть что-нибудь подозрительное в притихших домах. Время от времени два последних человека менялись местами. Они, обходя друг друга, разворачивались по кругу и внимательно осматривали плоские крыши в поиске врагов. Но никто за скандианцами не шел, и никто их не преследовал. Улочка, петляя, вела их к центру городка и в конце концов закончилась небольшой площадью, противоположную сторону которой занимало величественное здание. Эрик решил, что как раз в нем и располагается представитель местной власти. Порывшись в памяти, он вспомнил, что такое строение называется хадив, своего рода аналог мэрии или дома сборщика налогов в других городах. Всего на площадь выходило около полудюжины улочек. Здания, разместившиеся на площади, скорее всего, лавки, таверны и гостиницы, были украшены верандами с колоннами, представлявшими собой приятное тенистое убежище от полуденной жары. Вдоль хадифа, единственного двухэтажного здания, также шла колонна с навесом. Как и у других зданий, у него была плоская крыша, скрытая за декоративным фасадом, придающим ему некоторую величественность. Центр площади занимал небольшой фонтан, бассейн которого был заполнен водой, но механизм, заставлявший струи бить вверх, был отключен. Эрок вышел на площадь, его воины последовали за ним. Покинув узкую улочку, они встали более плотным строем в виде ромба, причем Верховный Ярл, Свенгел и Алекс сгрудились в одном месте. Некоторые воины настороженно перекладывали топоры из одной руки в другую, но с городских улиц по-прежнему не доносилось ни звука. Поднявшееся над крышами солнце отбрасывало позади зданий фантастические вытянутые тени. Эрик шагнул на мраморную площадку перед большими двойными дверями Хадифа и осмотрел их. Это были массивные двери из прочной древесины с латунными петлями и крепким замком. Впрочем, у скандианцев всегда имелись ключи для подобных дверей. Взмахом руки Эрик подозвал к себе двух самых плечистых гребцов. «Взломать!» — приказал он, показав на двери. Гребцы ухмыльнулись. Один из них на мгновение поставил топор на мраморную плитку, поплевал на руки и схватился за рукоять покрепче. Эрик отошел в сторону, чтобы дать ему место для размаха. «Всем стоять!» Эти слова прозвучали с другой стороны площади, и скандианцы в удивлении обернулись. С одной из боковых улочек на открытое пространство вышел человек. Несколько налетчиков в сердцах выругались. Эрик прищурил глаза. От недоброго предчувствия у него засосало под ложечкой. Действительно, уж слишком просто все было до сих пор. Высокий и худой незнакомец был облачен в яркую, богато украшенную одежду аридийского воина. Белую сорочку и белые штаны, несомненно, из самой тонкой ткани, покрывала кожаная броня с металлическими заклепками. С пояса свисали изогнутый меч и круглый щит, по всей видимости, латунный. Взгляд Эрика остановился на остром шипе в центре щита. Это было не только средство защиты, но и дополнительное оружие. Простой шлем в форме желудя, также увенчанный шипом, возвышался на тюрбане из изысканной ткани, которым была покрыта голова незнакомца. Эрик подумал, что таким образом местные воины во время жаркого дня держат раскаленный металл подальше от своей кожи. Шлем был отполирован до блеска, а сзади к нему была прикреплена кольчужная сетка, прикрывавшая шею и плечи. Один этот шлем, не говоря уже о сверкающих металлических деталях брони, свидетельствовал о том, что перед ними высокопоставленный военачальник. Пока скандианцы разглядывали незнакомца, из боковой улочки вышли две вереницы воинов, облаченных схожим образом, хотя и не так богато, и окруживших своего начальника полукругом. Всего их было человек 40. При их виде северяне заметно заволновались, что не ускользнуло от внимания Эрика. «Спокойнее!» — прорычал он и тихо добавил, обращаясь к Свенгалу. «У них численное превосходство». «Не такое уж и большое», — ответил Свенгал, который уже подсчитал точную численность неприятеля. «Наши ребята без труда справятся с этими расфуфыренными щеголями». В отличие от Эрика, Свенгал даже не потрудился понизить голос, и его слова долетели до ушей аридийского офицера, губы которого сложились в презрительной улыбке. Подняв серебряный свисток, он испустил переливчатую трель. С разных сторон послышался скрежет камней друг от друга и о дерево, и все выходящие на площадь улочки перегородили мощные барьеры, выдвинутые прямо из стен зданий. «И как я их не заметил!» — пробормотал Эрик Свенгалу. «По пути на площадь они точно должны были пройти мимо одного из таких барьеров, но, увлеченные другими мыслями, не обратили на них внимания». «Похоже, вы в ловушке!» — заявил аридеец. Эрик встал поудобнее и поднял щит, занимая оборонительную позицию. Его воины повторили его движение. «Вы тоже!» — отозвался скандианец. И снова незнакомец презрительно улыбнулся. Зубы его казались ослепительно белыми на темном лице с темной бородкой. «Да, «Насколько на вашей стороне лучников?» Он снова приложил серебряный свисток к губам и издал долгую резкую трель. Сверху послышались звуки шагов, и на крышах зданий с трех сторон площади неожиданно выросли лучники. Со своего места Эрик не видел, есть ли лучники и на крыше Хадифа, но даже если считать только тех, кого он видел, то и их было около сотни. Аридийцы были вооружены короткими рекурсивными луками, и каждый уже наложил на тетиву стрелу, целясь в дерзких скандианцев. Судя по виду, эти луки предназначались для стрельбы на близкие расстояния, и в пылу сражения Эрик даже не обратил бы на них внимания. Но здесь, в замкнутом пространстве городской площади, они представляли собой смертельное оружие. «Никому не двигаться», — приказал Эрик тихо. «Одно неосторожное движение, и на них обрушится целый ливень стрел». Стоявший позади него Алекс недовольно заворчал. Бурлившая внутри его ярость требовала выхода, и воин совершенно не осознавал опасность, какую представляли собой сотни нацеленных на него стрел. Инстинкты звали его немедленно броситься в бой. «Всех нас не перебьют, командир. По крайней мере, разберемся с этим фронтом!» Высокий аридиец при этих словах снова самодовольно улыбнулся, и его рука лениво легла на рукоять изогнутой сабли. Но этот жест много говорил о его мастерстве, и Эрик сразу понял, что, несмотря на внешний лоск, перед ним опытный воин. «Заткнись, Алекс!» — огрызнулся верховный ярл уже не в первый раз за это утро. Аридиец между тем сделал шаг вперед, посмотрел на своих выстроившихся на крышах лучников и подал знак рукой. Те слегка ослабили натяжение, хотя, как заметил Эрик, по-прежнему держали луки на изготовку. «Нам не обязательно сражаться», — сказал офицер приятным голосом, в котором, как казалось, не звучало ни одной угрожающей нотки. «Нас интересует лишь один из вас. Передайте его, и можете свободно уходить». «И кто же это может быть?» — спросил Эрик, хотя и подозревал, что уже знает ответ на этот вопрос. «Эрик, тот, кого называют Верховным Ярлом», — ответил аридиец. Алекс импульсивно подался вперед, загораживая своего командира и угрожающе поднимая топор. «Для этого вам придется пройти через весь наш строй», — заявил он с вызовом. Эрик глубоко вздохнул и в досаде покачал головой. «Но молодец, Алекс. Теперь они точно знают, кто я и где».